На «и раз» стаскиваем. Не должен рассыпаться от удара. Для армии все-таки делали. Ну, готов? И раз! Верхний ящик соскользнул с нижнего и рухнул зеленым брюхом на дорожку из бревнышек окатышей. На доске он не рассыпался, сколочен был добротно. Да еще к тому же голову можно прозаложить ящичек. Сколочен в те годы, когда на предприятиях, выполняющих армейские заказы, существовал, помимо обычного, еще и военконтроль. А за брак с военного контролера без лишних слов снимали погоны и гнали в зашей с теплого места перевоспитываться на одну из точек северной широты. «Насчет любого случая я бы с тобой не согласился», — сказал Петр, толчком развернув ящик на бревнах. «Есть и такой вариант. Оставляем здесь все как есть, заталкиваем в рюкзаки побольше консервов и уходим тайгой». «Ха! То есть как тайгой?» Старший лейтенант Карташ с искренним недоумением взглянул на зэка. «Чё ты несешь? А зачем тогда? Зачем тогда все? Зачем ты нахрен ящики таскаешь?» «Таскаю, потому что ничего еще не решил. Когда мы сюда шли, каждый в голове держал свои расклады. Теперь после гибели Генки в расчеты корректировочку надо давать. И у меня были свои счеты и расчеты, а также имеются теперь свои корректировочки». Карташ ощутил, как смутного донца души поднимается злость. Он предчувствовал наступление этого момента, когда каждый потянет в свою сторону, что твои лебедь, рак и щука. Предчувствовал. Все же, сохраняя надежду, что, может, и обойдется, может, его спутники довольствуются совещательными голосами, а принятие окончательных решений оставят за ним, не обошлось. Ну, а когда каждый сам себе командир, и у каждого наполеоновские планы... Ну да, получаем типичное «авоз и ныне там». Алексей достал сигареты как средство успокоиться. «И что у тебя за расчеты?» «Ну, колись, раз уж начал». «А то ты не въезжаешь». «Ну, коли хочешь услышать...» Гриневский тоже закурил. «Меня устраивает нынешний расклад, за исключением того, что ФСБшник Гена мертв. Я всерьез рассчитывал оформить через него досрочную омнуху. Ну, и теперь не все так плохо. Пугач и его кодла отбыли в места вечного заключения. Про мои дела с ним никто теперь не в курсе. С этой стороны я чист. И с вашей мусорской стороны я не при делах. На зоне во время бунта я не светился. Вместе со всеми по округе не баловал. Убег с перебугу в леса и заплутал там. За что меня наказывать? Тем более, когда сам сдамся. Вот только... Что с нами? То бишь со мной и Машей в таком случае делать? С ухмылкой продолжил Карташ, словно невзначай коснувшись локтем висящего на плече автомат. «Мы, получаемся, свидетели. Вдруг проболтаемся кому? Например, по пьяни?» «Не передергивай, начальник», — поморщился Гриневский, поставив ногу на ящик. «Эхе-хе, у тебя, Леша, начался классический синдром кладоискателя, добравшегося до клада. Подозреваешь всех подряд в нехороших замыслах, нащупываешь ствол, недобро косишься. Я ж все-таки бывший офицер, как ты помнишь». «Ну уж очень бывший», — — сказал Алексей, глядя на собеседника сквозь прищур. — Кстати, ты очень-то не рассчитываешь, что про тебя никто не узнает. О твоей особе, важной персоне, наверняка проинформированы лепшие дружки Пугача, которые на воле остались. Когда-нибудь, может, даже очень скоро им станет известно, что твоего трупа на прииске отчета не оказалось, и за тобой начнется охота почище английской охоты на лис. Насчет жмуриков тут все просто, начальник. Видел же канистры. Прииск подготовлен к взрыву. Раз подготовлен, должен взорваться. И никто никогда не дознается, кто здесь был, кого не было. Я смотрю, ты все продумал. Они стояли друг против друга. А я смотрю, начальник, ты ни хрена не продумываешь. Ежели возьмем ящички с собой, это верная смерть. Можешь к бабке не ходить. За нами кинутся все, кому не лень, и даже те, кому лень. А, кстати, не факт, что Генка не лепил нам Горбатого. Может, он для себя старался, а его начальство вообще не в курсе командировки сотрудничка. И самый главный не факт, что те Генкины начальники и сослуживцы, на кого мы... в конце концов выйдем, окажутся честными бессребренниками, преданными родине и присяге. Кто поручится, что в их мозгах не вспыхнет простенькая мыслишка, а на кой ляд отдавать добро в общественное пользование, когда можно забрать в свое? Всего и делов-то, что грохнуть эту веселую троицу, которая и не ждет уже подвоха, и зажить припеваючи. Гриневский сплюнул. А вот ежели мы, начальник, оставим эти золото-бриллианты здесь, как кость для собак бросим, до нас никому не будет дела. Нас никто вычислять и выслеживать не станет, не до нас им будет. За добычу станут грызться. Все шито-крыто. Не было тут Гриневского с Карташом. Ну и чего ты тогда здесь сидишь? Прорвало. Взорвался Алексей Карташ. Не выдержали натянутые нервы. Чего еще не убег в тайгу? Почему еще не покрошил нас в капусту, раз всех боишься? Мы последние свидетели. Загасил нас и свободен. Гуляй по тайге с консервами. Выходи куда хочешь, с любыми рассказками. Хоре кипеть, начальник, у меня перед тобой долгов нету. Хочу, загуляю по тайге, хочу, вон, к староверу давешнему подамся, грехи замаливать. А вертолет? Кто вертолет поведет? Я не к тебе нанимался вертолеты водить. Мой наниматель — вот он. Гриневский показал на избу, в которой лежал мертвый Пугач. И потом я еще, кажется, не слышал твоего плана. Я знаю только Генкин. Или я что-то путаю? Ну, давай расскажи нам, наконец, его свой план. Дальше-то что делать думаешь? М? Куда? К кому? Вертолет, не самолет. Сесть может, считай, где угодно. Алексей с излишней тщательностью размочалил окурок о подошву, отбросил в сторону, заговорил спокойно и размеренно. Например, под Пижманом. На территории одной расформированной ВЧ, где уже нет ни техники, ни оборудования, ни людей. Земля и пустующие здания буржуям пока не проданы, пока еще в собственности Министерства обороны. Поэтому часть на всякий случай охраняется, вдруг ей вернут статус военного объекта. Так вот там сторожем как писали в старых романах, преданный мне человек. Я его туда и пристроил, к слову говоря, и не раз оставлял у него на сохранение всякую всячину.